Содержание. Глава первая. Писатели-дипломаты. Глава вторая. Разведчики, шпионы, конспираторы. Глава третья. Писатели на войне. Глава четвертая. Пророки. Глава пятая. Автор и книга. Конец содержания.